резкий очень. Но когда после работы, сняв снаряжение, отдыхал на корме баркаса, лицо его от усталости становилось добрым, застенчивым и даже милым. Это мне один элемент наколол. В штрафной роте вместе служили. Попали в окружение. Сидим в зоте, отбиваемся помаленьку. Делать особенно нечего. Ну и наколол. Он мне, а я ему. Даже вернее, я сам его на это подбил. Я бы живым все равно не дался. А он элемент не внушал доверия. Я и решил, с такой надписью он к ним в случае чего не подастся. Повесят. Для гарантии подбил. Ну, может, и зря. Дрался он крепко. Вышли из окружения благополучно. Ну, а потом погиб из-за пустяка. Ворвались в расположение фашистов. Он склонился к ихнему офицеру часы снять. Другой из пробил ему в спину. Вот не отделался от вредной привычки. А мог бы, возможно, в люди выйти. Да... Василий Григорьевич, вот вы, наше старшее поколение, прямо неповторимые подвиги совершали. Заладила, старшее, старшее. Верно, Галя, что неповторимые. Он, Лев Толстой, как офицер, правильно в «Войне и мире» атаку кавалергардов критически изобразил. Наполеон чем брал? Артиллерией. Наши на ура. И в этой войне мы своих кавалергардов немало положили. Вперед и пошли в лоб всем фронтом оборону немцев ломать. Летишь на штурмовку низко, всю пехоту хорошо видно. Но мы же победили. Можно было дешевле и легче эту победу добыть. Вот чем я недоволен. Вы, Василий Григорьевич, сказали штрафник. И все вам, наверное, от этого в черном свете и казалось. Героизм – это красота. Это верно. Бывало... Взглянешь утром перед боем из окопа на солнце, а оно, как у Шолохова, черное. А вот искупил своей кровью вину, посветлело. А после работы, отдохнув, Бухов любил длительные прогулки. В любую погоду он вышагивал 20 км. Во время прогулки старался думать о чем-нибудь легком, приятном, чтобы успокаивались нервы. И вот на эти прогулки Бухов вдруг стал брать с собой Колю Левкина. Он чувствовал, что начинает привязываться к парню. Ему доставляло большое удовольствие быть с ним. Бухов стал думать... А вдруг Коля тот самый человек будущего, которого еще только сулят в газетах, в книгах, а оказывается, он очень просто и нешумно живет себе среди нас уже сегодня. Во время таких прогулок обычно всю дорогу говорил Коля. Оказывается, строение костной ткани – это самая совершенная конструкция, которая может служить моделью для сооружения, скажем, самых высоких телевизионных башен. Теперь мощность ума человеческого, Василий Григорьевич, такова, что мы подошли вплотную к тому, чтобы взять нервную клетку – в качестве совершенного образца устройств для приборов автоматического управления. Ну что ж, давай, действуй. Все это хорошо. Вот одно меня смущает, Коля Николаев, в тебе. Мягкий характер. Ну, допустим, это правильно, что ты говоришь. Но ведь за это все бороться надо. Конечно, надо. Всю жизнь надо отдать. Да я не про то, я про другое. Я говорю, с людьми бороться. Знаешь, как бывает, ты за, другие против. Ну, есть аргументации научными аргументами, я докажу. А я твой начальник, раз и срезал тебе смету. Мне позвоночные интересны, а твоих беспозвоночных презираю. Ну, это глупо. А я вот такой. Вы, товарищ Левкин, фантазер и полная бездарь. Ну что ж, возможно. У меня нет таланта настоящего ученого. Но то, что я вам говорил, вполне возможно. И человечество этого достигнет. Ну куда ты лезешь? Тряпка ты. Разве так можно? Да если веришь, плюнь на все человечество, сам всего достигни, сам. А мне за то, что я тебя обозвал, ты вот что должен. Кулаком, понял? Вот как надо за свою идею бороться. Вот, беспощадно, а ты... Фу.